Глава 27. «Дом родной!» — восхищенно воскликнул Михоу, потягиваясь на валуне и вдыхая лесной воздух. «Ты же из Хэнань!» — заметил Гуэй. «И что? Мне Сянь такой же дом. Здесь я во второй раз родился!» «Это когда мастер тебя спас?» — уточнил Сяо Ту. «Совершенно верно!» — ответила обезьяна, довольно нежись на солнце. «А ты родом из Хэнань?» — переспросил писарь. «С горы Суншань!» — подтвердил Михоу. Примечание. Гора Суншань в провинции Хэнань, 1494 метра, центральный из 5 даосских пиков. Известна также буддийским храмом Шаолинь, считающимся местом зарождения чань-буддизма. Конец примечания. «Из уездного города Дэнфэн, знаменитого буддийского монастыря Шаолинь». «Это правда?» — оживленно спросил Сяо Ту у Гуэя, аккуратно сворачивавшего свой спальник и старавшегося при этом не побеспокоить раны. «Правда». «Так ты все же буддист?» — поинтересовался Сяо Ту. «Я следую мысли о глубокой взаимосвязи буддизма и дао», — пояснил Михоу. Примечание. Впервые о глубокой взаимосвязи буддизма и дао высказался Сэн-Джао, 384-414 годы жизни, что также впоследствии отразилось на учении чань-буддизма. Конец примечания. «Благодаря монахам я научился медитации и нескольким техникам боя». «А еще подворовывал еду», — усмехнулся Гуэй. «Чего смеешься? Все звери есть хотят». «Только ты воровал столько, что монахи тебя выгнали». «Не выгнали!» «Ну уж, очень меня упрашивали тебя забрать». «Не было такого!» «Тебя даже прозвали вечно голодной мартышкой». «Сам себе обед иди добывай!» «Не могу, забыл? Я временно калека, и тебе придется обо мне заботиться». «Так танцуй чаще, чтобы скорее выздороветь, а не болтай!» «Практики цигун следует выполнять в благоприятное для этого время», — поведал мастер. «Только так они будут эффективны». «Тогда и меня научи!» Подперев рукой голову, повернулся к мастеру демон. «Как говорится, если старик опыт не передаст, молодой опытен не будет». «Я свои знания передаю», — возразил Гуэй. «Сяо Ту завидный ученик для всякого мастера». «Почему опять только ему?» «Умному человеку нет нужды долго объяснять». «Мы вообще друзья? Ты даже не сказал мне настоящее имя Хейли, а у меня почти получилось повторить ее технику. Больше я вам помогать не стану. И повозку ищите сами!» Миху окончательно обиделся. «Сострадание к больным — великая добродетель», — напомнил мастер. «Я передумал быть добрым». «Тогда сиди и смотри, как Сяо Ту пухнет от голода, а он тебе ничего плохого не сделал». Демон посмотрел на Сяо Ту, напоминающего тень. «Вот ему принесу, а ты перебьешься», — пообещал Михоу, снова отправляясь на охоту. «Больше фруктов!» — крикнул ему вслед Гуэй. «Нам с братцем Сяо нужно поберечь желудок от тяжелой еды». Михоу махнул рукой, не оборачиваясь, и тут же запрыгал по деревьям. «Мастер!» — позвал его Сяо Ту. «Значит, имя сестрицы Хэйли не настоящее?» «Как и Михоу, и Хуаван, Гуэй, и даже Сяо Ту». «Но меня так звали с рождения», — не согласился юноша. «Верю», — коротко ответил мастер. «И у господина Михоу есть другое, истинное имя?» «Да». «А вы мне их скажете?» — наивно попросил Сяо Ту. «Имя человека хранит в себе его судьбу, потому это оружие куда страшнее меча. И всякий заклинатель должен быть достаточно готов, прежде чем его услышать, чтобы не повторилась история Михоу и Хэйли. Не будь я готов к этому, свои имена они бы мне не верили». И чуть подумал. «Хэйли уж точно». Сяо Ту расстроился, но слова мастера принял. «Мастер, почему вы были уверены в том, что мастер Ма вас послушает, когда вы говорили ему о грехе и гневе трех владык?» Не знал, но надеялся. Брат Ма радикален. Он считает, что правдивое учение только в истоках. Потому причисляет себя к приверженцам пути пяти ковшей. И хотя, подобно Михоу, многое трактует по-своему, однако же своему собственному слову верен. Сяоту достал из сумки остатки вяленой баранины. «Мастер, поешьте. Михоу отдал мне все». «Ешь», — улыбнулся Гуэй. «Мне и впрямь стоит сейчас воздержаться». Приближалось лето. Цветы вишни опадали, дни становились все жарче, но и дождей стало больше. «Долго нам еще идти?» С огромным листом лотоса на голове возмущался промокший обезьяна. «Уже рядом», — отозвался Гуэй, прикрываясь будто зонтом таким же листом. Самый большой же был на голове Сяоту. Недовольный обезьяна продолжил. «Ты сказал, что с этими торговцами мы быстро доедем в Ганьсу, но они приехали в Сычуань!» «Мы потеряли 5 дней!» — в отчаянии прошептал Сяоту. «Я плохо знаю их диалект», — стараясь сохранить гордость, повинился Гуэй. «Мы точно его не прошли?» — спросил Михоу, не в состоянии смириться. «Почему тут так глухо?» «Я следую по карте», — раздраженно ответил Гуэй. «Есть хочется», — снова ныл обезьяна. «Ты недавно ел». «Разве это еда? Сплошные овощи и фрукты. Я мясо хочу», — сказал он, глядя на Сяоту. «На меня не смотри», — бросил Сяоту. «Я несъедобный». «Разумеется, я не собираюсь тебя есть. Сплошные кости и кожа. Хоть бы жир немного наел, раз мускулы не растишь. Да и кто я тебе, чтобы людей есть?» «Но ты же сам в Унтяне обещал меня сожрать». «А ты веришь. Баранина осталась». Его перебил Гуэй. «Когда ты уже вегетарианцем станешь?» «А почему я должен?» Возмутился Михоу. «Потому что обезьяна». «Обезьяны всеядные. Я ж тебе не травоядные. Ну так что, Сяоту?» Подмигнул демон. «Дай баранинки». «Ты же ее ему подарил», напомнил Гуэй. «Нехорошо забирать подаренное». «Знаю, но иначе я с голоду помру». Сяоту протянул ему последнюю палочку вяленого мяса. «Вот». «И все?» Изумленно спросил Михоу. «Прости». По привычке извинился Сяоту. «Я тоже был голоден». «Все один съел? Ты не кролик!» Сощурился Михоу. «Ты!» «Если заберешь у Сяоту мясо, то будешь спать под дождем». «Это почему еще? И кто тебе сказал, что буду?» «Если мне нельзя, то и тебе тоже. Будь солидарен. Ведь это я решаю, где и какие именно разместить защитные талисманы». Михоу надулся, что и впрямь стал похож на обезьяну. «Ты на Сяоту взгляни», — посоветовал демону Гуэй. Сяоту смотрел такими жалостливыми большими глазами, подчеркнутыми темными кругами на исхудавшем болезненном лице, что Михоу на мгновенье даже стало его жаль. «Что мы все о еде да о еде?» — сказал Михоу. «Пойду я вперед, посмотрю, сколько нам еще идти». Он присел и рванул вперед, окатив из набравшихся луж Сяоту и Гуэя. Но первого спас огромный лист, а мастер теперь промок с головы до ног. «Спать будешь на улице!» — процедил сквозь зубы Гуэй. «Так постирать можно!» — попытался успокоить его Сяоту. «Нашел!» — закричал Михоу. Когда они остановились у болота, Михоу, недовольно глядя на пустующий заросший дом, сказал. «Ты же обещал, что тут будет поместье!» «Ты же знаешь, я здесь не был очень долго!» оправдывался Гуэй. «Да уж, порядком 100 лет. Зря только карту рисовал». «И эту карту вы составляли?» уточнил мастера Сяоту. «Я много путешествую. Так чего добру пропадать?» «Может, потому что оно уж старое?» снова прокомментировал Михоу. «Но другие же карты были верны?» справедливо заметил Гуэй. «Потому что в другие провинции ты не боишься ходить». «А почему вы боитесь?» — уточнил Сяоту. «Не везет мне со священными горами», — «Вдруг еще одного обезьяну спасать придется», — ответил Гуэй. «Мне так жизни не хватит». «Жалостливый», — оскалился Михоу. «Забыл, что его изгнали с горы Цинчэншань», — обратился он к Сяоту. «Поэтому и в Сычуань ему нельзя». Обойдя болото, они вместе направились к поместью. Когда-то перед домом было озеро, притом настолько большое, что даже главное здание передней своей частью нависало над ним. Должно быть, раньше с террасы открывался прекрасный вид, но теперь озеро было затянуто ковром светло-зеленых водорослей. Через болото к дому вел крытый извилистый мост. Выбора у них не было. Хотя дождь прекратился, мастер высчитал, что ночью он возобновится и, скорее всего, не закончится до утра. Поэтому они втроем шагнули на мост. Первое здание оказалось крытой террасой. Кроме запертой захламленной комнаты и двух малых по бокам, таких же запертых, ничего не было. Красная и зеленая краска на деревянных перекрытиях облезла, а побелка отпала. В остальном здание осталось совершенно целым, и ни одного признака присутствия здесь хотя бы одной живой души. «Кажется, дом пустует не так давно», — предположил Сяоту. Они направились дальше в маленький дворик, а потом вверх по каменной лестнице к стене, за которой открывался вид на настоящее поместье со множеством зданий, к сожалению, также пустующих и заросших. Ночевать решили в главном зале, из которого в случае чего было проще всего сбежать. Зайдя в комнату, мастер и демон осмотрелись. Только старая мебель и пыль. «Чувствую только мертвую ци», — отозвался демон. «Это хорошо?» — уточнил Сяоту. «След ци едва заметен», — подтвердил Гуэй. «Видимо, остался после покойного. Возможно, хозяин умер, и больше некому было управлять домом. Поэтому все его и покинули». «Значит, нам ничего не грозит?» «Никогда нельзя быть в этом уверенным», — заметил Михоу, разваливаясь на голом полу. Поскольку костер разжигать в помещении было нельзя, они придвинули спальники ближе друг к другу. Сколько бы Михоу ни сопротивлялся, а Сяоту было определено место посередине. «Он во сне пинается», — жаловался Михоу. «Зато не храпит», — сказал Гуэй, получше укладываясь на сумку, словно на подушку. У Сяоту заурчало в животе. «Съешь ты уже мясо!» — проворчала обезьяна. «Мало того, что пинаться будешь, так еще и твой живот спать не даст!» «Простите!» Снова по привычке извинился Сяоту и достал из сумки сверток, намереваясь откусить кусочек. «Ты прямо тут есть собрался?» — возмутился Михоу. «Даже обезьяны в постели не едят!» «А ты не лишен самоиронии», — усмехнулся Гуэй. «Иди отсюда», — выгнал растерянного писаря Михоу. «Только крошек мне не хватало». Сяоту встал и направился в угол комнаты. «Ты когда голодный, такой злобный», — снова усмехнулся Гуэй. Сяоту же развернул ломтик, но на глаза ему попался защитный талисман. Он задумался. «Если здесь есть мертвые ци, значит, может быть и призрак?» «Конечно!» — отозвался Михоу. «Тогда...» — Сяоту потихоньку переместился к столу у стены. «Господин призрак, у меня есть только это!» — прошептал он. «Пожалуйста, не мешайте нам спать. Не пугайте и не убивайте нас. Обещаю, мы завтра уйдем и оставим дом целым. Примите мое пожертвование». Он положил сверток на стол и вернулся к спальникам, постаравшись аккуратно пролезть в свой, чтобы больше не раздражать и без того недовольно ворочающегося Михоу. Утром Сяоту и Гуэй проснулись от восторженных возгласов обезьяны. «Как много еды!» «Откуда это?» — спросил еще не проснувшийся до конца Гуэй. «Ты уже сходил на охоту или, быть может, на рынок?» «Не знаю», — пожал плечами Михоу, откусывая яблоко, а следом и от куска запеченной свинины. «Уже так лежало. «Тогда ты уверен, что это нужно есть?» — насторожился Гуэй. «Я не дурак какой! Посмотри, талисманы же на месте!» Мастер огляделся. Действительно, талисманы были на месте, как и граница. «Тогда кто это сюда принес?» — обеспокоенно спросил Сяо Ту. «Не знаю. Но поскольку мы еще живы, а обезьяна не превратился в свинью, оно для нас скорее не опасно». «А чего это я должен был свиньей стать?» «Ешь, потому что немытая и грязными руками». Когда Сяо Ту и Гуэй собрали вещи и были готовы двинуться дальше, вернулся отлучавшийся по важному делу Михоу. «У тебя чего голова мокрая?» — поинтересовался Гуэй. «На улице дождь?» Он распахнул двери, но на ясном небе светило солнце. «Так там купальня целая воды!» — сообщил Михоу и, достав из сумки Гуэя гребень, стал прихорашиваться. «Ты чего чужие вещи без спроса берешь?» Гуэй отнял свой гребень и принялся его вытирать. «Так сегодня должны принести ответ от моей ЮР!» Смущенно улыбнулся Михоу. «Я подсчитал, сегодня как раз». «Значит, ждешь ответ на стихи Сяо Ту», усмехнулся Гуэй. «Его счастье, если ей понравится». «Как же ты мог подсчитать, если мы свернули не туда? Она тебя точно не сможет найти». «До этого ж находили». Михоу начал прилизывать волосы и приглаживать брови. «Дай гребень», — попросил он. «Она же тебя не видит». «И что?» Гуэй все же передал ему гребень. «Возьми, все равно весь в блохах теперь». «Сам ты блохастый», — выпалил Михоу и, поставив медное блюдо в качестве зеркала, принялся дальше наводить марафет. «Значит, говоришь, тут есть купальня. А я как раз хотел вчера отмыться». «Мастер», — начал упрашивать Сяо Ту, — «через несколько дней наступит лето». Примечание. Сяо Ту говорит о скором наступлении сезона лися, седьмого малого сезона из 24 сезонов традиционного китайского календаря. Приходится на 5-7 мая и знаменует собой начало лета. Конец примечания. «Мы дождемся письма, чтобы твоему другу не пришлось нас искать. И тут же вернемся к дороге, чтобы найти новую повозку». Выражение лица Сяо Ту показывало, что ему это не нравится. «Я ошибся, но скоро мы будем в Ганьсу. А там и до твоей деревни недалеко», — заверил Гуэй и, похлопав его по плечу, отправился на поиски купальни. «Отдохни пока». Не желая больше наблюдать за попытками Михоу привести свои волосы в порядок, Сяо Ту решил отправиться за мастером. Возможно, он надеялся переубедить Гуэя отправиться в путь прямо сейчас. Он нашел его в одном из отдельных зданий, представлявшем собой купальню. Удивительно, но и вода в бассейне оказалась чистой. Гуэй, погруженный в медитативный транс, стоял по пояс в воде. Его длинные волосы не спадали на оголенную спину и плечи. Тело темного мастера было хорошо натренировано. Не настолько, как у Михоу, но вряд ли можно было бы назвать его худым. Как и невозможно было посчитать его некрасивым. Повязок, прикрывающих раны, уже не было, и Сяо Ту мог заметить, что порезы хорошо затягивались. Вокруг мастера клубился пар, и юноша невольно засмотрелся. «Ты можешь присоединиться?» Оказалось, Гуэй уже смотрел на него. «Я... нет, не хочу мокнуть», — отнекивался Сяо Ту. «Хватит стесняться, мы оба мужчины. Тут нет больших валунов, чтобы ты мог за ними прятаться». «Я...» — взволнованный Сяо Ту хотел возразить, но не нашел, что сказать. Он и вправду стеснялся и всегда прятался, предпочитая мыться в реке один. «Упрашивать не буду», — не стал настаивать Гуэй. «Но даже обезьяна помылся перед тем, как встретиться с письмом от своей возлюбленной. А она, между прочим, рыба». Сяо Ту немного подумал и кивнул. Раздевшись по пояс, он потрогал воду. «Холодная». «Конечно, не лето же. В реке не теплее. Не бойся, залезай». «А вам разве не холодно?» «Когда владеешь цигун, можешь контролировать температуру своего тела. Хочешь, я тебя научу?» Юноша сжал кулаки и, все же преодолевая холод, осторожно спустился в купель, подойдя к мастеру. «Ты чего в штанах залез? У тебя еще есть?» «Так а разве вы не в одежде?» «Нет». Сяо Ту затаил дыхание и густо покраснел. «Дыши», — спокойным голосом приказал Гуэй. «Иначе, если кто увидит, подумает, чего недоброе». Сяо Ту выдохнул. «Повторяй за мной», — сказал Гуэй. Спустя некоторое время Сяо Ту стоял в воде уже более уверенно. Конечно, он не мог разогнать свою энергию настолько же, насколько и мастер, кожа у которого пылала, словно при лихорадке. Писарь смог всего-то немного согреться, чтобы было терпимо стоять. «Мне обещал помочь Ни Юншен», — печально сказал Сяо Ту, осторожно водя руками по воде. «А куклы, принявшие его обличье?» Мастер же продолжал стоять спокойно, закрыв глаза. «Именно кукла Юншена подала мне прекрасную идею. Как и бумажные куклы. Михоу сможет ненадолго надеть на себя образ влиятельного человека. Останется только найти кого». «Но он же не сможет держать образ долго», — отозвался Сяо Ту одновременно с надеждой и недоверием. «Долго и не нужно. Посадим обезьяну в крытую повозку. Ему достаточно будет одного раза показаться твоему чиновнику Яну». «Точно!» — ударил рукой Сяо Ту, обдав Гуэя холодной водой. «Так ему сможет приказать даже сам император!» «Император не может!» — вытерся Гуэй. «Зачем императору ехать в Ганьсу, чтобы запретить мелкому чиновнику жениться на наложнице? Подумай, кто бы ему это приказать мог?» Сяо Ту принялся усиленно думать. «Простудитесь же!» Внезапно раздался над ними голос какой-то старухи, и Гуэй с Сяо Ту подняли взгляды. У купальни и впрямь стояла старушка, по всей видимости, служанка, и широко улыбалась. «Подождите, сейчас я вам воды согрею». Сяо Ту тут же поспешил прикрыться руками. «Какие мои годы!» — рассмеялась Ста, глядя на юношу. «Хотя будь я моложе...» Она посмотрела на Гуэя. «Мастер меня легко бы соблазнил». С этими словами старушка, посмеиваясь, направилась к выходу. Сяо Ту вновь перевел взгляд на Гуэя. Тот же, в свою очередь, сосредоточенно смотрел вслед уходящей старухе.